Глава третья. Вот почему я, Паул, нахожусь в заключении за Иису Масиха ради вас, язычников. Вы, конечно же, слышали о том, что Всевышний возложил на меня ответственность передать вам Его благодать. Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Масиха, которая не была открыта прежним поколением людей, но теперь Дух открыл ее святым посланникам Всевышнего и пророкам. Тайна эта заключается в том, что через веру в радостную весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Всевышнего и членами одного тела. Им также принадлежит обещание, данное всем тем, кто присоединяется к Иисе Масиху. По благодати Всевышнего, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой радостной вести. Я самый незначительный из всего святого народа Всевышнего, но мне была дана эта привилегия – возвещать язычникам о неизмеримом богатстве Масиха. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Всевышним, сотворившим все. Согласно этому плану, многообразная мудрость Всевышнего должна теперь открыться начальством и властям на небесах через вселенскую общину последователей Масиха. Это его вечный план, который он осуществил в Иисе Масихе, нашем повелителе. В единении с Масихом и по вере в него мы можем свободно и уверенно приходить к Всевышнему. Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе. Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Небесным Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим сделал ваш дух сильным, чтобы через веру в ваши сердца вселился Масих, чтобы корнем и фундаментом вашей жизни была любовь, чтобы вы вместе со всем святым народом Всевышнего могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Масиха, чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого разумения, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Всевышнего. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем мечтаем, да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иису Масиха и через вселенскую общину его последователей. Аминь.